Предпосылки социально-психологического знания в системе марксизма. Середина XIX века была ознаменована созданием марксистского мировоззрения, и обществоведение оказалось включенным в полемику между новой, оформившейся идеологией и традиционными буржуазными теориями общественного развития. В социологии эта полемика с марксизмом немедленно приняла открытый характер. Несколько по-иному складывалась ситуация в социальной психологии, поскольку она в меньшей степени, чем социология, находилась под влиянием идеологии, непосредственная дискуссия с марксизмом здесь не имела места, хотя встреча социальной психологии с марксизмом, конечно, была неизбежной. В 1913 году Болдуин назвал «Капитал» Маркса в числе тех работ, под воздействием которых произошел коренной переворот во взглядах на соотношение индивидуального и общественного сознания. Однако переворот этот не привел к восприятию идей марксизма профессиональной социальной психологии, либо встретившей марксистские идеи равнодушно, либо вообще не отреагировавшей на них. Таким образом, сложились две самостоятельные традиции в развитии социально-психологического знания. Одна, продолжающая линию выделения этой дисциплины из общей системы наук, и другая, формулирующая принципы социально-психологического знания внутри марксизма. Развитие марксистской традиции в системе социально-психологического знания обладает рядом специфических черт. Поскольку в определенных отношениях социальная психология выступает как общественная наука, поскольку это означает возможность непосредственного принятия ею фундаментальных теоретических положений марксизма относительно сущности общественных явлений, природы человека и общества. Марксистская традиция в данном случае может быть прослежена на том, как эти положения воплощаются в конкретное изучение отдельных социально-психологических феноменов. В других отношениях социальная психология, подобно естественным наукам, может принимать лишь общие философские принципы марксизма. Проследить развитие влияния марксистской теории здесь значит исследовать лишь методологический арсенал социальной психологии, выявить, насколько сами принципы организации научного знания, предлагаемые марксизмом, реализуются в исследовательской практике. Несомненно, что некоторые теоретические основания социально-психологического знания могут быть найдены в работах Маркса и его многочисленных последователей. Речь идет здесь в основном об изложении общей концепции общественного развития как исходного принципа для социальной психологии. Анализ социально-психологических явлений в системе марксизма осуществлялся на основе материалистического понимания истории. Это означало прежде всего, что сама социальная жизнь рассматривалась как обоснованная материальными условиями. Такой подход коренным образом отличался от интерпретации влияния социальных факторов на развитие психики в других версиях социально-психологического подхода, хотя в принципе не противоречил основной направленности некоторых из них. Так, со стороны социологии предложение о признании примата социального в отношениях индивида и общества исходили, например, из концепции Дюркгейма. Однако в этом варианте социальность не была связана с идеей первичности материальных условий жизни общества, как это имело место в марксизме.